Глава первая. Интерлюдия. Тараканы из публичного дома вышли на митинг с лозунгами «Хватит зрелищ! Дайте хлеба!» «Она так мило подмигивает!» «Это тараканы в ее голове чинят жалюзи». Таракана звали Ёж. Он уже несколько лет обитал в этой квартире. Предыдущие хозяева были щедры, разбрасывали крошки, оставляли еду на столе. Разливали воду, специальную, с добавками необходимых для его организма аминокислот. Где-то в глубине сознания Ёж помнил, что это называлось борщ. Откуда? Не знал. Слишком мал мозг. А это знание откуда? И имя? Не так звучало. Длиннее. Ёжов? Ёжиков? Иногда в этом маленьком мозгу всплывали образы. Человек в военной форме с трубкой. Этот же человек стоит в пальто на высоком месте. Мимо идут тысячи людей. И едут машины. Что такое машина? Нет ответа. Еще всплывали лица других людей. Где ежик их видел? А бывало, всплывет слово. Расстрел. Что это? Что-то плохое. И что? Зачем? Как это может увеличить размер упавшего за стол кусочка колбасы? Ёж помнил переезд. Двигали мебель. Убрали так хорошо стоявший стол на кухне. За ним всегда были остатки еды людей. И люди не могли его там достать. Руки короткие. Пытались. Медленные и тупые. Теперь такого стола с защитой нет. Новые хозяева тоже стол поставили, но без стенок. Четыре ножки, не спрячешься. Зато две стены закрыли шкафами. Откуда это слово? У человека с трубкой тоже были шкафы, другие. Вспомнить бы. А недавно появился этот. Он тоже был другим, как Ёж. Умным, но не боец. Нытик. Пытался свести знакомство. Зачем? Беседу вести? Что такое беседа? Нет, не вспомнить. Слишком мал мозг. Что такое мозг? Новый таракан совсем не умел прятаться. Ясно ведь, что если загорится свет, то нужно со всех ног бежать к щели между стеной и шкафом. А этот идиот замирал и начинал хаотично носиться по кухне. Хаотично? Откуда это слово? Вспомнить бы. Это не могло продолжаться вечно. Никакой любви к новенькому Ёж не испытывал. В борьбе за самок не конкурент. Слабак. В борьбе за еду тоже не конкурент. Тупой и неосторожный. Жадный. Жадность и погубила. Недавно у людей появился враг. Настоящий. Не людям враг. Им, тараканам. Кот. Вот еще одно слово. Откуда? Кот мог видеть в темноте. И ему нравилось убивать тараканов. Прямо с первого дня своего появления и начал истреблять потомство ежика. Даже его самого чуть однажды не поймал. Ежа даже мерзким дыханием обдало. Он что, этот кот, не чистит зубы? Зубы? Опять слово. Новенькому несколько раз повезло. Кот был молодой и отвлекался на других тараканов. Только вечно вести не может. Догнал, прижал лапой. Отпустил, играясь, а потом снова прижал. Все, конец новенькому. Как его? Александр? О, какое длинное имя. Пока его вспомнишь, уже коту достанешься. Хрусть? Это кот раскусил Александра и начал жевать. Мерзкий звук. И кот мерзкий. Рыжий и пушистый. Вся квартира в шерсти. Как бы самый маленький человек аллергию не заработал. Еще слово. Что означает плохое? Откуда берутся эти слова? Кот новенького сгрыз. Так им писателям и надо. Писатель? Как уже достали эти непонятные слова? Интермеццо 1. Суицид — высшая форма самокритики. «Ваше полное имя, фамилия и отчество?» Опер на зоне был молоденький. Пухлые щечки, нос картошкой и ни одной морщины на лбу. Не думает, не морщит лоб, не мешает ему спать проблемы. Александр Исаевич Солженицын. «А вот тут написано, отец Исаакий Семенович Солженицын. Под еврея кости. Думаете в Израиль свалить? Ну, теперь не скоро. Что там в приговоре? 7 лет? Мало. Доброе у нас государство. За изнасилование школьницы 7 лет. Была бы моя воля, я бы тебя, Исаич, шлепнул, не раздумывая. Мразь. Ну ничего, на зоне таких любят. Еще проживи эти 7 годков. Сколько тебе лет? 49. От твою ж! Отец, белый офицер. Ясно, в кого сынок. Он просто офицер, не белый. Воевал на Первой мировой. Ты поговори, сучок. Белый, царский. В чем разница? Шлепнули ведь в 18-м. Он погиб во время охоты. Несчастный случай. В потухшем взгляде заключенного на миг вспыхнула искорка. Ты что, мразь? Насильник хренов, педофил вонючий. Меня сейчас за царизм агитировать будешь. Давай-ка мы твое пребывание у нас с 10 суток... карцера начнем. Визевской! Отправить в карцер! В угловую! Там прохладней. Пусть охолонет чуток. Разговорчивый больно. Писатель. Стоять! Лицом к стене! Руки за спину! Тот самый Визевской зазвенел ключами. Какое неприятное лицо у человека. Гордится своей должностью повкаря? Так и представил себе Солженицын, сидит этот и, высунув язык, вечером журнал заполняет. Отчет пишет. Все спокойно в уверенном блоке. Попишет и представит себя хозяином гарема. Юнец прыщавый. Лязгнул засов. Дверь открылась. «Проходи. Подъем в 6». Дверь закрылась и снова лязг засова. Он привык уже. 10 допросов в тюрьме. 10 походов в санчасть. Его не били. Палачи не били. Немного в первые дни сами заключенные. Еще бы, такая статья. Он кричал, что он невиновен, что это все происки сталинских палачей. За Сталина побили отдельно. Нравился уркам кровавый тиран. Что-то кололи в вену. Сажали в одиночку и привязывали к шконке. И включали прибор непонятный. И начинала раскалываться голова. И хотелось убежать и зарыться в землю, чтобы не слышать, чтобы не чувствовать. Он терял сознание. Приходил палач в белом халате и снова делал укол. Потом допросы. И всегда включена телекамера. И крутится катушка на магнитофоне. Солженицын сломался на 2-й неделе. Подписал ложь про изнасилование. Думал, все, отстанут. Дудки. Только усилили пытки, только больше уколов. Майор Красный Нос сказал: «Будь тебе суд, если на суде он все подтвердит, то вот тогда все и закончится». Подтвердил. Почти не помнил суд, как в тумане, розовом тумане. Почти каждый день носом стала идти кровь. И правда, после суда истязания закончились. Загрузили в воронок и привезли не в Бутырку, а куда-то далеко. 10 часов машина ехала. Лагерь, цифры на двери, не поймешь где. Снег уже лежит. На север, наверное, везли. Хотя, может, и в Москве уже снег. В карцере, как и предупреждал опер пухлощекий, прохладно. Явно отрицательная температура. Вон в параше лед. Александр Исаевич с тоской глянул на дверь. Не будет отсюда выхода. Сдохнет. Не в карцере замерзнет, так заключенные забьют. А пусть это еще, сволочи. Все заготовки к роману «Архипелаг ГУЛАГ» изъяли. И дома, и в деревне. Остались отдельные главы на руках у помощников добровольных. Ну, оставались. Под пытками всех вспомнил и сдал. И они сейчас без сомнения арестованы. И черт бы с ними. Сами вызвались помогать. И не увидит их больше никогда. И никого не увидит. Странно, шнурки из ботинок не вынули. Не боятся, что повесится писатель. Кишка тонка. Тонка? Солженицын вынул шнурок, потом второй. Связал их, сделал петлю и закрепил конец за решетку окна, забранного шторками железными. Навалилась паника. «Хрен вам, он сможет!» Сунул голову, спрыгнул со шконки. «Боль дикая и желание вздохнуть, и тоннель!» «Правда ведь? Есть Бог, и вот путь к нему!» «Очнулся! Сняли скоты! Подсматривали!» «Ощущение странное. Ничего не болит. Только мысли путаются, и такое чувство, что маленьким стал. Подергал ногами, пошевелил усами. Что это?» Еще сильнее мысли путаются. Зеркало! Где найти зеркало? Вот в углу. Да уже и не надо. Рассмотрел себя. Этого не может быть. 6 ног! Длиннющие усики! Таракан! Он! Таракан! Событие первое. Странная закономерность. Учительница литературы всегда вызывала отца Сережи в школу не после плохих оценок, а перед хорошими. Учительница геометрии никогда не попадет в рай, потому что она чертила. «Петя, скажи мне, на кой ляд? Писал бы песни, книжки. И так дома не бываешь, а теперь вообще пропадешь. Смотрела вчера, как ты очередную дырочку в ремне ковыряешь, и слезы на глазах наворачиваются. Не похудел, а истощал. А дальше что?» Жена Лия поставила перед Тишковым тарелку красивую, краснотуринскую, с видом маяка и пенного растревоженного моря. В тарелке был ее обычный жиденький суп. Гадство какое! Не суп, хотя и он. Нужно организовать по телевизору кулинарные передачи. Стоп, какой телевизор? Баста, карапузики! Кончились арбузики. Картошки нужно больше выращивать, чтобы в супе ложка стояла. А ее сгноят. Обязательно. Пойдем завтра в большой. На балет? Лия поморщилась. Ну, на балет тоже. Я имел в виду в мастерскую к Дольче. А то ведь отлучат и отберут. Тебе пару платьев закажем. Мне костюм новый и из защитной ткани пару штанов и куртку. Колхозом незаметно подкрадываться, чтобы траву не успели в зеленый цвет покрасить. Девочкам чего? Что там, Таня помирилась с учительницей русского? Может, отпуск возьмешь? Да сам хоть раз в школу сходишь. Эти две дурочки обе у дела закусили. Опять и Маша, и Таня с двойками по литературе пришли. Вика Маша ржет, как пони, а Таня глазами сверкает. А чего они дурочки? Не тупи, министр. Обе. Это и учительница, и Таня. И что не так с литературой? Стих не выучили. Сочинение написали. Тема «Пионер, всем ребятам пример». Все про пионеров героев писали, а эти две про то, что нужно возвращать тимуровское движение. Ну и списали друг у друга. Вернее, Таня у Маши. А эта укушенная обеим двойки поставила. Да еще и приписала, что хочет пообщаться с родителями. Они ведь не говорят, кто у них отец. Я не пойду. Еще разорусь на нее. Завтра в 2 часа дня сам пойдешь. В 2? А вообще, ладно. Приготовь костюм с орденами. Выстрелим из пушки по воробьям. Чего по воробьям? Ага. А то, что у нее фамилия Воробьева. Мне Вика говорила. Ах, и что, она снова уедет через 2 недели? В Англию? Не страшно? Смешно. Ты ведь знаешь, что она почти в два раза тебя старше. Судя по борьбе с учительницей русского и литературы, и не скажешь». Лия забрала пустую тарелку. «Правда сходишь?» «Схожу. Слушай, давай я на пару дней к тебе Филипповну приставлю. Пусть она тебя немного супы поучит варить». «А ты откуда знаешь, какие она супы готовит?» Молнии ударили в затылок. «Приносит, подкармливает. Ты это брось, она замужем. Муж майор комитета госбезопасности. Надо будет ее переманить в новое министерство. Без нее не справлюсь». «А кто министром будет?» Появилось блюдо с жареной картошкой. Подгорелой. «Петр Нилович Демичев, секретарь ЦК КПСС, курирующий вопросы идеологии, истории и культуры». «А у вас?» И оглянулась. «Разведчики во вражеском окружении». «Может, и правильно. Подслушивают, скорее всего. Бдят бурильщики. И у нас. Не свернуть историю с наезженного пути». Петр точно знал, что на кухне жучков нет. Нашел специалиста и за новый костюм уговорил оставить жучок только в телефоне. «И он все, что ты начинал, испортил? Хоть котлета не подгоревшая». «Я про него помню, что не любил Сталина и вытеснял из культуры сталинистов. Слышал, у него три высших образования, и он на человека не может голос повысить. И да, если ему доверить культуру, он ее развалит». «Так чего же ты молчал и не сказал на политбюро?» «Лия, я попаданец в альтернативную историю, а не в магические миры. Делаю, что могу, но не бог. И я не знаю сейчас ни одного человека, который бы потянул культуру. Они не знают будущего, не знают, как надо, куда движется культура. Уговорю Косыгина, чтобы первое время Нилова совета спрашивала». «Что за Нилова?» «Так обзовет министра всеми любимый Любимов». «Ешь давай, рохли, значит, плохо». «Еще как плохо». «Да черт с ней, с культурой, ты когда квартирой займешься?» «А здесь что не так? Мебель привезли и поставили, люстры повесили, даже картины вчера повесили, ковры на пол положили, стеклопакеты скоро пришлют. Что не так?» «Даже сон слетел». «У нас кухня кишит тараканами. Вчера сама лицезрела, как персик жевал одного огромного. А когда мебель ставили, видела не только рыжих, но и трупик черного». Жена даже подозрительно в углы глянула. «Еще трупик ищет». «А что, все одно, завтра день потерянный. Вызову санэпидемстанцию, пусть потравят. А персик не отравится? Как он привык к лотку?» Про персика отдельный рассказ. Сидит себе Петр Миронович, двигает культуру в массы. В смысле, создает предписание столичным и областным театрам выезжать на гастроли в городки, меньше чем 100 тысяч жителей насчитывающие, но имеющие дворцы и клубы, не менее двух раз в месяц и не запасным составом, а самым первым. И тут... «Петр Миронович, к вам посол Республики Франция!» — радостно сообщает Филипповна. «Пришлось отрываться от городков. У его превосходительства три дела. Первое — смешное. Биг прислал котенка от своего персика. По дипломатическим каналам. Растет. Котенок красивый и некошерный. Такой подросток на длиннющих ногах. С ним коробка, которую притащил еще один француз. Потом оказался в ней пластиковый лоток и домик с полочками. Все как и рисовал. Вон, умеют же там работать. Месяца не прошло. У нас бы освоение нового вида продукции на пятилетку растянулось». И еще посол принес два приглашения. От самого де Голля, Петру, и «Крыльям Родины». И на словах пожелания. Перевести песни на французский. И конфеткой подсластили. «Приедет Джоконда. Разрабатывайте перелет и охрану». «Как там Фурцева перевезла?» «Военным бортом». «Херня. У нас есть знакомый министр обороны. Доставим на стратегическом бомбардировщике, даже ядреные батоны не снимая с подвески. Не рискнут воры». «Тут вам не там,